Глава 12. Когда к горлу подступает безвоздушье, и разумная мысль лишь промельками разрывает подступающую вечную мглу, о чем думает в те последние мгновения человек? Думает ли он вообще? Или мысль ему только мерещится? Ничего мы об этом не знаем. Умирающий уже умер. Так, опережая время, относится к финальному событию, защищающее нас звериное подсознание. Оно думает уже о похоронах. Да, господа. Признаемся, мы такие. Мы смотрим не на небо, себе под ноги. Другому между ног, мы глазеем в дырку ящика и в денежные знаки. Мы слушаем не солнечный ветер, попсу и глупых политиков. Мы тащимся не от черных дыр, не от звездных драм и космоса, которому изначально и навеки принадлежим, но от патоки дешевых сериалов и модных книжиц. Кто мы?